порву на части, разорву на части, порву их всех из радости, потому что не захлопнуть им все свои пасти, им все свои пасти. Кровь не так и плохо красит, как же каждый заебал. Разорву на части, разорву на части, порву их всех из радости, потому что не захлопнуть им все свои пасти, им все свои пасти. Кровь не так и плохо красит, найдет тебе моя банда, расквасит тебе ебало. Только посмей влезть туда, куда тебе не надо. Один звонок, один зевок, вот тут теперь лежит задрот. Вроде спит как раньше, только ротик без зубов. Сука, не лезь к девушке этой, лучше съебись к своей бабе. Расскажи о том, как ты любишь, а боже, подруга, ебись. Влади, рот и замок, если нет тебя в деле, лучше крути на ее теле. Пару жены, как твоя безумие, у нее есть ярость, что такое беззубый. Голова порван, барабанит кулаком, либо палки сбил бы огнем. Лучше не думай, сразу беги, либо убей меня, либо сразу умри. Не отдам никому свою честь, берегу близко моих, не трогай, сука, убью. Коли убить не стану я тогда, спасибо, моя бандиха. На деле я добрый, просто нервный чуток. Но если разозлишь, тогда прячься, сынок. Как же каждый заебал, разорву на части, порву их всех из радости, потому что не захлопнуть им все свои пасти, им все свои пасти. Кровь не так и плохо красит. Как же каждый заебал, разорву на части, порву их всех из радости, потому что не захлопнуть им все свои пасти, им все свои пасти. Кровь не так и плохо красит. Разорви меня на части, утопаем в нежной страсти, сука, плавится как пластик, дым Атланта, это срасть. Разорви меня на части, я у власти в этой пасти. Нахуй лезть, нахуй ласки трахнул быть, вот это праздник. Я не молик, но выгляжу годно, взрываю водник. Дама мокнет, я дышу сейчас свободно. Грохнул бить, но я голодный. Погружаясь в этот стиль, походу спектр ощутил этот бледный кривый мир. Рифмы панчи, жарю гриль. Да, я встал на нужный вектор, здесь не ощущаю клетки. Скинул маску, метка в детку, да, я целюсь, сука, метка. Удивляю себя снова, послал нахуй ту корову. И я даже не взволнован, есть начало всем основ. Очередной раз, сука, в хлам доклонен, сон на сердце шрам. Гуляю по пустым местам, но кто-то ходит по пятам. Теряю разум на луле, неживой привет во тьме. Так, сука, гнусный здесь 100 дней, а слушаю только злостный смех. Разорву на части, порву всех из радости.